«Куда идти? Нам за Аском участке мне делать было нечего. Побрел на базар, увидел почти пустые прилавки, купил баснословно дорого пышку и тут же ее съел. Неожиданно мне повезло. Между прилавками расхаживал наш бухгалтер. Он плыл на лодке в леспромхоз с Балбынь и захватил меня с собой. Мишалкин мне обрадовался и поручил составлять какие-то длинные, со многими цифрами ведомости. Писал я их на оборотной стороне рулонов обоев. Оказывается, бюрократы могут обойтись и без бумаги. Питался я в специальной итеровской столовой. Постепенно отъедался, и силы возвращались в мой организм. Мишалкин уезжал в отпуск куда-то под Москву. Он предложил мне доставить письмо моим родным. Я был очень тронут такой любезностью с его стороны и вручил ему письмо с адресом моей сестры Сони. Много позднее я узнал, что то была не столько любезность со стороны Мишалкина, сколько настоящая проверка моей благонадежности. Соня усадила его пить чай, а он прямо спросил ее, не лишенец ли я. Она достаточно красноречиво рассказала ему о всей моей предыдущей трудовой деятельности и, кажется, сумела его убедить. Я потом понял, почему Мишалкин стал меня подозревать в каких-то грехах. Когда я регистрировался в райвоенкомате, то записали место моего рождения, село Бучелки Епифанского уезда Тульской губернии. Из военкомата пошла одна бумажка, из Епифани пошла ответная. Что там было написано, не знаю. Очевидно, в той бумажке написали, что моя личность толком им неизвестна. Однако добавили, что я княжеский сынок. В леспромхозе впервые проснулась бдительность. Кто же такой? Вроде татарина, что ли? После разведки Мишалкина, кажется, успокоились. А тут сразу о троих допризывниках приползли ябеды, что они кулацкие сыновья и их место в лагерях спецпереселенцев. Бедняк посадили и куда-то отправили. Наверное, их разоблачение взволновало начальство леспромхоза куда больше, нежели личность техника, провалившего строительство роликового лотка. 10. Наступил день призыва в армию. Собралось нас в Мысковском клубе человек полсотни. Военком с одной шпалой в петлицах начал говорить речь, славословил величайшего и мудрейшего. И тут на сцену вскочил какой-то главнюк, явно взволнованный, прервал военкома и, тряся обоими кулаками, начал: «Нет, не говорить, а вопить. Я зашел в нужник, а там на стене мелом: товарищ Ворошилов, война ведь на носу, а конная Буденного пошла на колбасу». Весь зал грохнул от хохота. «А-а-а!» — завопил главнюк. «Вы смеетесь? Вы все классовые враги!» И тотчас же стало так тихо, словно выключили радио. Комиссия медицинская меня признала вполне здоровым. И я в костюме Адама предстал перед столом комиссии призывной. Среди ее членов, как и год назад, оказались две миловидные комсомолки-активистки, которые во время последующего допроса то скромно опускали глазки, то искоса взглядывали на меня. Да, это был настоящий допрос. Сидевший посреди бравый, солидный мужчина, скорее всего, бывший красный партизан, грозно спросил меня: «Ну, на чистоту, кто твой отец?» Я был готов к этому за последние годы мучительному вопросу. Я понимал, скрывать невозможно, и забубнил заученные слова. «Да, мой отец был бывшим князем, но никакой собственности никогда не имел. Да, он служил до революции и работал с первых дней октября в советских учреждениях. Да, он был лишен избирательных прав, но подал заявление и надеется, что его восстановят. Сейчас он занимается переводами с иностранных языков. О своей матери я сказал, что она всю жизнь была домашней хозяйкой. И тут председатель мне задал совершенно неожиданный вопрос: «А художник Голицын тебе не родственник?» «Да, он мой старший брат». Я обрадовался, стал рассказывать, как Владимир служил на севере во флоте, как потом иллюстрировал журналы и книги. Председатель просиял. Он вспомнил о журнале «Всемирный следопыт», о прославленных тогда рассказах про Бочонкина и Хвоща. Возможно, он еще что-то хотел добавить о моем брате, но опомнился, оглянул членов комиссии и сказал: «Считаю, что его во вневойсковики». Поставили на моем военном билете печать и штамп, и я пошел одеваться. До самой войны меня ни на какие сборы не призывали. Я числился рядовым необученным. Могу сказать, в течение моей жизни, благодаря различным чудесным совпадениям, мне поразительно везло. А если бы председатель комиссии не читал «Всемирный следопыт», загремел бы я в тыл ополченцы и запрятали меня за колючую проволоку, как тех троих разоблаченных сыновей кулаков. 11. Я вернулся в Балбынь и снова засел за длинные полотнища ведомости. Изредка я с улыбкой переговаривался с двумя девушками-сослуживицами, а в обеденный перерыв ходил в столовую ИТР. Однажды одна из девушек подбежала ко мне со словами: «Срочно в отдел кадров!» Этот опасный для меня отдел помещался в клубе рядом с комнатой еще более опасного отдела, секретного. В обоих было всего по одному сотруднику. Я шел медленно, шаркая сапогами, вошел за страшную дверь. Кадровик молча указал мне на табуретку. «Мы тут просматривали вашу анкету», — начал он и замолчал. Я едва сдерживал дрожь в коленях. «Мы тут просматривали вашу анкету», — повторил он, «и выяснили, что вы окончили школу-девятилетку с техническим уклоном. У нас открываются курсы десятников. Взялись бы вы преподавать русский язык и математику. Получите дополнительную зарплату». Я, конечно, с облегчением и с радостью согласился. И сразу колени мои сдвинулись вместе. Какой же я был тогда пугливый! Уже после войны не однажды знакомые учителя мне говорили, что у меня нет никаких педагогических способностей. А тогда мне довелось стать преподавателем в условиях, которые в нынешнее время называют экстремальными. Не было учебников, не было тетрадей, даже обоим не отказались выдать. В свободное, благодаря каникулам в школе, в классе сидело человек 20 парней за партами, а я стоял у классной доски с мелом в руках. Ребята были вольнонаемные, некоторых я знал по Амзасскому лесоучастку. Они смотрели на меня с вниманием и доверием. Им наверняка очень хотелось стать десятниками, чтобы вместо топоров и пил держать в руках палочки, метры, уметь пользоваться таблицами подсчета кубометров и вычислять проценты выполнения планов. Никаких инструкций и программ не было. Но я понимал, какую пользу могу принести этим не шибко грамотным, симпатичным паренькам. Нет, задачи вроде «Некто купил 2 метра ситца» и так далее не годятся. Надо брать примеры из жизни им знакомой. Я писал на доске. Иванов вывез столько-то кубометров леса, Сидоров столько-то. На сколько процентов Иванов перевыполнил норму, а Сидоров недовыполнил? Надо сказать, что и тот, и другой сидели тут же за партами. А вот пример из грамматики. При общем хохоте я писал: «Иванов скоро женится, а Сидоров пока не собирается жениться». Уроки проходили не только интересно, но и весело. Увы, через 2 недели курсы закрылись. Какое-то количество леса, застрявшего по берегам рек, удалось сплавить в Кузнецк. Бревна предстояло выловить из воды и сложить в штабеля. Как не хотелось моим ученикам отправляться на эти работы. Им обещали: «Выполните задание, вернетесь на курсы». Но их обманули. И моя педагогическая деятельность с тех пор не возобновлялась. Я получил весьма красноречивое длинное письмо от родителей. Они подробно описывали неожиданную для меня свадьбу моей самой младшей сестры Кати с Валерием Перцовым. Он был моим другом еще на литературных курсах. И именно я вел его в нашу семью. Я уже писал, что он подружился с моим братом Владимиром, что он пытался ухаживать за моей сестрой Машей, но, не получая взаимности, перенес свое влечение на 18-летнюю Катю. Благодетельница многих семей, Маина Абамелек Лазарева, расщедрилась и вместо ежемесячных $10 прислала целых 100. Свадьбу устроили по тем временам роскошную. Венчались в церкви ближайшего к Дмитрову села под Липечья. Гостей позвали много. Катя в белой фате, как писали родители, была прелестна. А мне так и не пришлось быть шафером 14-й раз. А другая новость в родительском письме казалась и вовсе невероятной. Вышло постановление партии и правительства о новой стройке. Между Волгой и Москвой будет проведен канал, и пройдет он не более, не менее, как через Дмитров. К письму была приложена вырезка из газеты, что требуются инженеры и техники всех специальностей. Родители писали, что нечего мне томиться вдали от отчего дома, чтобы я немедленно увольнялся и приезжал к ним. Я рассказал о будущем грандиозном строительстве Мишалкину и намекнул, как бы хотел там работать. Он мне отвечал, что у меня договор подписан на год работы здесь. В будущем январе срок договора закончится. Тогда, возможно, меня уволят. 12. Меня направили на Абашевский лесоучасток. Запомнилось дивно красоты путешествия на лодке. Сперва вниз по Мрасу, потом по Томи. Стояла осень, и подступавшие к берегам горы были и желтые, и оранжевые, и красные, с темными пятнами кедров, пихт, ели и сосен. В старинном русском селе Абашеве высилась недавно закрытая и превращенная в склад церковь. По обоим склонам малой речки Абашевки стояли добротные дома. В одном из них, бывшем кулацком, размещалась контора лесоучастка. Выше по течению речки, через каждые 10 километров, один за другим, располагались три поселка, лесозаготовительные пункты. Лишь начальство там было вольно-наемное, остальные жители являлись спецпереселенцами. Не хочу повторяться, поэтому рассказывать о тамошней жизни не буду. Я увидел такие же длинные бараки с двухэтажными нарами и услышал о такой же горькой доле ни в чем не повинных, несчастных и трудолюбивых людей. Я наслышался много страшных рассказов о тамошнем летнем голоде, о том, как умирали взрослые и дети, а с осени понавезли муку и продовольствие, задымились трубы столовок, и люди пошли с топорами и пилами в тайгу. Позднее я записал свои впечатления о жизни абашевских спецпереселенцев. Только один случай взял из моего пребывания на Мзасском участке. Это как я украл у девочки пышку. Все остальные были посвящены Абашеву. В последнем рассказе описывалось, как прорвало на Томи заграждение, и весь заготовленный лес устремился к океану. Назвал я всю серию «Тайга». Моя покойная мать сумела уберечь крамольную тетрадку и вручила ее мне, когда я вернулся с войны. Не знаю, будут ли эти рассказы когда-либо опубликованы. Я показывал их одному писателю. Он прочел и сказал: «Чересчур мрачный натурализм». На одном из абашевских лесопунктов мне поручили строить ледяную дорогу для вывозки леса.